Глава вторая. Путь Альбатроса. Никогда бурный, беспокойный Каспий не казался таким тихим, умиротворенным, ласковым, как в тот день, когда экспедиция вышла в море. «Ишь, прикидывается старый чертушка!» — сквозь зубы проговорил Фома. Фома с самого начала был настроен по отношению к этой экспедиции скептически. «Не будет толка!» — шепнул он мне на ухо. «Почему не будет толка?» — обиделся я за своих ученых друзей. «Слишком много баб! Какая это экспедиция?» — покачал головой капитан Альбатроса. Как всегда, его черные прямые волосы проволокой торчали во все стороны. «Как так?» «А так! Васа Кузьминична — раз, Мира Павловна — два, Лиза — три. Лучше бы им дома сидеть. Три бабы на такое квелое судно!» «Иван Владимирович, старик, ты мальчишка, не обижайся, к тому же писать начал стихи, ну, рассказ, все равно. Вот и выходит, мы с Филиппом всего двое мужчин. А Каспий шутить не любит, это он пока прикидывается, заманивает. Почему не взяли механика и второго матроса? Так места же нет, чудак-человек». «Вот именно, нет места, слишком много баб. Они научные сотрудники». «Я бы ни за что не поехал!» — еще тише зашептал Фома. «Да за Лизу боюсь!» «Ну и Мальше-то как одного пустить? Что бы он с вами делал? А Каспий еще себя покажет!» Более упрямого человека, чем Фома, свет не видывал. «Ты ему хоть кол на голове тиши, он все равно на своем будет настаивать!» По-моему, женщины держались геройски, даже Мира, которую все время мутила. Она возмущалась, что Мальшик не достал лучшего судна. Конечно, Альбатрос не Витязь, специально приспособленный для океанологических наблюдений. Но все же это неплохой двухмачтовый парусно-моторный баркас. Главное, крепкий, отлично просмоленный и устойчивый. Когда Каспий начнет себя показывать, эти качества очень пригодятся. В распоряжении океанологического института имелись два специальных корабля – «Труженик» и «Академик Обручев». Но для плавания по мелководному Северному Каспию они уже не годились. Мальшиту требовалось именно такое судно, как наше, с посадкой не более 1,5 метра. Вот как устроен был «Альбатрос». На носу фок-мачта, от которой к бокам натянуты по 2 баштуга. Посередине грот-мачта, от нее идет по 3 баштуга. Все перегородки так плотно проконопачены и просмолены, что если в один отсек хлынет вода, его можно будет герметически закрыть. Люки открываются и закрываются тоже почти герметически. В носовой части судно обшито листами меди, чтобы не порезало льдом. В небольшой каюте поместились женщины. Между 2 мачтами устроен камбуз, где хозяйничает Лиза. Она повар Альбатроса и по совместительству метеоролог. Филипп Мальшит и то совмещает 2 должности – начальника экспедиции и 2-го матроса. Иван Владимирович – климатолог, гидрохимик и механик. Ну, а я – матрос и помогаю в научных наблюдениях. Это нисколько не трудно. На стоянках мы все научные работники, во время рейса – моряки. Ночью бросаем якорь прямо в открытом море, и даже вахты не держим, если хорошая погода. За Альбатросом на буксире прыгает по волнам легкая, как скорлупка от яйца, бударка Лиза. Это та самая бударка, что мы с Иваном Владимировичем сами сделали. Фома тоже помогал. Рабочий день на Альбатросе начинался рано. Раньше всех поднималась сестра, потому что ей надо было готовить для всех нас завтрак. И Фома, который никому не уступал честь помогать Лизе, даже мне, чему я, разумеется, был только рад. Вскоре поднимались и остальные, и тут закипала работа. Первым делом я измерял глубину моря. Перед тем, как опустить приборы, каждому научному работнику нужно знать глубину моря. С этого начинались наши наблюдения, и я очень гордился, что все с нетерпением ждали результатов моего измерения, и я таким образом открывал ежедневно трудовой день. Чтобы опустить в море прибор, У нас была специальная лебедка. На барабан лебедки